Биологическая химера. У школы заговорили о химерах, то не грех вспомнить еще большую редкость – естественный биологический химеризм. Если за последние полвека о медицинских химерах узнали порядочно и худо-бедно научились подавлять реакцию «трансплантант против хозяина», не доводя таких больных до летального исхода, то первопричина формирования биологической химеры до сих пор тайна за семью печатями. Да и трудно изучать этот феномен. Во всем мире к настоящему времени описано всего около 40 таких случаев. Может, естественно, химеры больше, но диагностика биохимеризма крайне затруднительна, дорога и требует очень хорошего лабораторного обеспечения, что делает такие случаи редкими в квадрате. Поэтому почти все биохимеры — случайные находки. Причем, не поверите, большинство биологических химер распознано судмедэкспертами. Вроде бы совсем не та специальность, чтобы людям в полном здравии ставить мудреные диагнозы из области медицинской казуистики. Судмедэксперты, судя по самому составу этого слова, это медицинские эксперты для суда. Чаще всего им приходится разбирать дела криминальные, но иногда выпадает и гражданским тяжбам пособить. Особенно, когда гражданские иски друг к другу предъявляют люди состоятельные, обложенные с обеих сторон колодой дорогущих адвокатов. В этих случаях работа в основном идет на адвокатскую экспертизу. Подвернулась такая шабашка, считай, повезло. Никаких тебе вскрытий, ни эксгумации, ни следственного эксперимента. Труд в основном лабораторно-кабинетный, не тяжелый, а главное, хорошо оплачиваемый. Чем толще кошелек вовлеченных сторон, тем больше адвокаты выделяют на экспертизу, причем порой повторную, заключительную, альтернативную, абы клиентские деньги тратить, им же с этого тоже оплачиваемые часы набегают. В этом случае гражданский иск был совсем неинтересный по поводу банального развода. Отгремела перестройка, развалился союз нерушимый, зацвела пышным цветом жизнь новых русских. А у новых русских, кроме картин на стенах и коньяка в баре, что должны быть очень старыми, все остальное должно быть исключительно новое. Жена тоже. Новая, молодая, модельно-показная. Однако старые жены новых русских зачастую не были такими уж дурами, весьма лихо отпиливали от с неба свалившегося состояния довольно приличные куски. Причем при таких бракоразводных процессах адвокаты не просто старались поделить собственность, но и по максимуму выбить на содержание детей, не ограничиваясь одними махровыми алиментами. Пометовалось все. Совместно нажитая движимость и недвижимость, паи и акции, целевые депозитные счета в банках, контрактные сметы на образование, на отдых и еще много-много чего. И как только все эти мелочи начинали составлять цифру, зашкаливающую за 6 нулей в твердой валюте, папочка частенько требовал подтверждения отцовства. А вот это уже по судмедэкспертной линии. Раньше с этим делом было плохо, доказывали по группам крови и резус-фактору. Помните школьную биологию? Законы Менделя — белый, красный да розовый горошек. Здесь абсолютно то же самое. Выходили чахленькие вероятности. Хорошо еще, если 1 к 20, а то ведь и 1 к 3 бывало. Если говорить вульгарно-статистически, измени бывшая жена максимум 20 мужикам, и вполне вероятно рождение такого же ребеночка. То есть ребеночка чужого, но с такой же комбинацией главных эритроцитарных антигенов. Тогда и анализы проводили не для подтверждения, а для исключения отцовства. С такой вероятностью ничего подтвердить нельзя. К концу 70-х это безобразие поправили. Понаоткрывали тонких различий в антигенах, установили аллельные закономерности их наследования, и вероятности отцовства стали выражаться в трехзначных цифрах. Уже кое-что. В 80-х пришла мода на лейкоциты, на так называемую систему HLA — Human Leukocyte Antigen, и вероятность отцовства подскочила еще на порядок. А потом пришла эра ДНК-анализа. Здесь уж отпираться стало совсем бесполезно. 100-процентное подтверждение. Вероятность 1 к 1000000000000, нули писать устанешь. Да за всю историю на планете всех людей в 1000 раз меньше жило, даже если австралопитеков пересчитать. Риткины адвокаты, точнее уже не Ритки, а Маргариты Петровны, старой жены нового русского, понятное дело, работали под приличный процент с конечной суммы, которую удастся отсудить. Вроде как в долг пока, в таких случаях их контора — самосострадательность. Это ж вам не нищего подростка от тюрьмы отмазывать. Там да, там деньги на бочку за каждое слово на суде, за каждую минутку независимого расследования, за каждую буковку в документе. Здесь же риска никакого. Папочка сейчас при нефти и газе, а значит, при любом исходе этого бракоразводного процесса ни как жена, ни куча ее защитников голодными не останутся, даже если и по самому минимуму отхватить удастся. А вот на противоборствующей стороне наоборот. Там новорусский папочка платит авансом за одностороннее спасение совместно нажитого. Этот ни от результатов суда, ни от чумовой переплаты адвокатам тоже не обеднеет. И вот приходит по Пашкиной стороне заключение генетической экспертизы на его родное чадо. Очень-очень странное заключение. Нет, его отцовство оно подтверждает безоговорочно. Оно исключает материнство. Вот если бы и материнство, и отцовство исключалось одновременно, проблем бы никаких не было. Ребеночка подменила в роддоме пьяная акушерка, хороший сюжет для мексиканского сериала или индийского фильма. Вообще-то на судах таких детей однозначно приравнивают к законно рожденным по факту полноценного пребывания в семье со всеми вытекающими отсюда правами. Но ведь здесь же получается абсолютно абсурдная картина. Получается, что папочка гульнул на стороне, любовница залетела, притом в один день с женой, каким-то образом проникла в роддом и там с какой-то радостью подменила ребенка. Нет, есть, конечно, более разумное объяснение. Ребенок сделан в пробирке из папочкиной спермы и донорской яйцеклетки. Да только не делали такое в СССР. Во всяком случае, не делали женам мелких и бедных комсомольских работников, коим в ту пору был тот мультимиллионер. К тому же, как списать 9 месяцев беременности, настоящей, животом, а потом схватки, милое личико в окошке роддома? Куда тогда настоящего ребенка дели? Да и не сдавал муженек никуда свою сперму. Не было никакого искусственного осеменения и быть не могло. И с любовницами тогда он не спал, тогда он вообще был честный и правильный. Такой аморалки допустить не мог. Ко всему еще один интересный факт вырисовывается. То, что мать — мать, это ясно, но участки материнской ДНК при этом не совсем чужие. Настоящая биологическая мать должна состоять в определенном родстве с разводимой женой. Возможные варианты — наиболее вероятно сестра, не близнец, менее вероятно двоюродная сестра или родная тетка, где-то посередине. Еще родная бабушка такой матерью может быть. Но ведь по жизни отпадает все. Бабушка умерла задолго до свадьбы, ни родных сестер, ни теток в роду нет, а двоюродные сестры в ту пору еще в детский сад ходили. Из таких годную для оплодотворения яйцеклетку не взять. Получив такой результат, адвокаты отцовской стороны посоветовали не торопиться. Это же самый прекрасный, самый желанный вывод. Мамаша не мамаша, а при этом требует себе чужого ребенка от законного папочки. Ух, какая негодная! На каких основаниях, спрашивается? Вот, пожалуйста, настоящий отец, ему чадо и принадлежит, а вы, гражданочка, вымогательница, и катитесь отсюда, как совершенно посторонний здесь человек. Генетическая экспертиза подтвердила, тут ошибок не бывает. Узнав о таком повороте дела, Маргарита Петровна едва не двинулась рассудком. Как я не мать? Да за какую дуру вы меня держите? Адвокаты советуют доказать факт искусственной внутриматочной имплантации оплодотворенной яйцеклетки. Что за муть? Какая имплантация? Да дело было на обычной раскладушке у родителей на даче. И роддом потом был. И ребенка не меняли. Вон его родинку увидела, как только вытащили. Так с первых секунд и запомнила. Чушь это все, мой ребенок и точка. Скорее всего, большую взятку сунули судмедэксперту, что он такую ахинею написал. Срочно на встречную экспертизу отцовства-материнства. И, разумеется, в другую лабораторию, в самую солидную. Вон, военным пошлите. Их судмедэкспертная школа весьма котируется. Они на одних только ДНК о познанках собаку съели. Приходит ответ. Такой же самый. Ну как же так? Как же квадриллионные вероятности? Ведь ДНК-тестирование не врет. Это же непосредственный анализ генетического материала, того, что пришло от папы и мамы и больше ниоткуда. Наверное, плохо сделали анализ. На повторное тестирование. И повторное сделали. Результат не изменился. Наверное, муженькова мафия и там все скупила, везде подлоги, отовсюду сфабрикованные результаты шлют. Нашли дурочку. Платите, платите свои взятки, а мы тестирование за границей проведем. Да не где-нибудь в захолустье, а, допустим, в Кембридже. Старейший английский университет, всему миру авторитет. Там взяток не берут». Пока чада не отобрали, Маргарита Петровна срочно берет билеты на самолет и вдвоем с сынулей прямым рейсом в Лондон. «Некогда, сынок, достопримечательностями любоваться. Когда ближайший поезд на Кембридж?» «Так, адвокаты уже созвонились. Забор материала будет засвидетельствован русскоговорящим нотариусом и заснят на видео. Плюс формальный протокол лаборатории. Все в полном соответствии с международным правом. Комар носа не подточит. Ну вот и все. Теперь спокойно посмотрим Тауэр, послушаем Биг Бен, пройдемся по Даунинг-стрит, потаращимся на красных солдат в здоровых мохнатых шапках и домой». Вскоре приходит из Кембриджа здоровый пакет. Куча компьютерных графиков с непонятными пиками, куча сканограмм с тенями, сделанных непосредственно с феризных пленок. И заключение. Женщина, сдавшая свой биологический материал как мать, матерью не является, однако состоит в близком родстве с настоящей матерью, скорее всего, родная сестра. Таким образом, данная женщина является тетей тестированного ребенка. Опять 25. Маргарита Петровна в слезах. «Значит, муж на полных основаниях сможет отобрать у матери сына. Да пусть он подавится своими миллионами, ничего мне не надо. Пусть только дитя оставит. Зачем ему сын? У него сейчас другие забавы, другой стиль жизни. Все равно времени на ребенка не будет. Да ведь и лучше же ребенку оставаться с матерью, с родной матерью». Именно этой драмы дожидались муженьковы адвокаты. Не верили они, что такое случится, что им так повезет с ДНК-анализом. А тут нате! Вот пруха! Ведь любящая мамаша за ребенка откажется от своей законной доли собственности. Ничего такой мамочке можно не отдавать. А вот Риткины адвокаты, источая ругательство, как-то сразу испарились. Ну, раз маманя ничего, то и им, соответственно, ничего. Зря работали, лоханулись по полной. И осталась бывшая без пяти минут миллионерша одна. Уже без миллионов, да считай, вообще без денег. Правда, в обмен на ее бессеребряничество, без пяти минут бывший муж устно пообещал у нее сына не забирать, а как подрастет, то и на учебу чего-нибудь подкинуть. Его б слова да богу в уши. Особых надежд нет, уж слишком сильно разругались. Тут даже не в жадности дело. Рите захотелось даже несправедливости. Похоже, правды уже не сыскать. Захотелось просто разобраться. «Но ведь мать же я! Почему тест врет? Черт с ним, с последним судом!» Судья заседание перенес аж на 2 месяца, якобы давая время истцам со стороны матери на сбор дополнительных доказательств. Издевается, ему что, детективную историю написать, как похитила ребенка от несуществующей тетки, а ту саму убила да так, что та даже по документам испарилась. Бред! И главное, чего не придумай, на исход дела не повлияет. Нет даже твердой уверенности, что муж ребенка не заберет. Теперь только рыпнись, да совершеннолетие сына будет меня этим шантажировать. А променять ребенка на деньги — это продать получается. Настоящая мать детьми не торгует. Взгляд случайно упал на толстенную пузатую папку, оставленную на столе последним ретировавшимся адвокатом. Для продолжения дела теперь они требуют оплаты всех предыдущих расходов. А где ж Ритке в ее положении столько денег набрать? Муженек давным-давно все совместные счета обнулил, а кредитки заблокировал. Что осталось в заначке, съели последние метания. Денег совсем нет. Даже машину не продать, она ведь оформлена на нее чужое имя. Впрочем, у мужа все так. В денежных делах он страховаться мастер. Маргарита бесцельно взяла в руки тяжеленный фолиант. Документов было так много, что вычурные застежки на кожаных хлястиках уже не держали. Добрая треть листов выскользнула и разлетелась по полу громадным веером. Рита вздохнула, размазала слезы и опустилась на колени собирать бумаги. В папку она их складывала как попало, не читая, и вот остался последний листок, он улетел дальше остальных под стул. Маргарита откинула скатерть и, кряхтя, полезла за ним. То ли от того, что документ оказался последним, то ли от того, что его дольше остальных пришлось ей держать в руках, но она его прочитала. Совершенно пустая, ничего не значащая бумажка. Реквизиты Центральной военной лаборатории судмедэкспертизы, где проводилось сравнительное исследование ДНК по просьбе ее адвокатов. Рита прочитала на бланке телефонный номер и фамилию эксперта, проводившего исследование, а потом потянулась к телефону. До эксперта она дозвонилась сразу, но доверительного разговора долго не получалось. Вначале тот даже не хотел ничего слушать. «Дамочка, да чего вы в самом деле хотите? Мы делали, англичане делали, еще кто-то делал, все сходится». Тогда Рита спросила его с другой стороны. «А знает ли он случаи, когда ДНК-тест врет? Только так, чтобы не из-за лаборантской ошибки, а по каким-нибудь научным законам?» «Да, оказывается, есть такое явление. Биологический химеризм. Явление редкое. Больше всего таких химер нашли в Штатах. Они и ДНК-тесты там по любому поводу проводить любят, а еще там людская популяция слишком разношерстная. Химеризм легче всего заметить при разнорасовых браках. Тогда он может появляться, как так называемый шахматный рисунок кожи. Целые сегменты могут быть белее или чернее, причем разная кожа образует ровные квадраты с центральной симметрией. Получается это от неизвестного процесса. Иногда в матке, а может даже еще в маточной трубе, сливаются два зародыша в возрасте всего нескольких клеток, причем состоящие из разного генетического материала. В норме такие зародыши дадут двух разнояйцевых близнецов, а слившись сформируют только один организм, но с двумя разными ДНК. Наиболее известны три случая. Самый нашумевший — это случай так называемого «техасского ребенка», где правая половинка была девочкой-мулаткой, а левая — мальчиком-негритенком. Настоящий пример истинного гермафродита с генетически обусловленным развитием как первичных, так и вторичных половых признаков обоих полов в одном теле. Потом, правда, этого ребенка все же хирургически в мальчика переделали. Второй случай — это случай учительницы Киган, где клетки обоих генотипов оказались более-менее перемешанными. Эта женщина рожала попеременно детей от двух разных матерей. Третий случай — воровства детей Лидии Файрчайлд. У той женщины генетически чужеродными оказались одни яичники, что неимоверно осложнило дело. У бедной женщины государство Соединенных Штатов чуть не позабирало собственных детей, обвинив саму Лидию в подделке документов на получение социального пособия, что можно терпеть, и в киднеппинге, за что можно сесть пожизненно. Как проверить на химеризм? Да просто, если есть деньги. Тестов много придется сделать. В крови ничего инородного не нашли, так это нормально. Кровь из одной стволовой клетки развивается, там вероятность смешения небольшая. Надо теперь проверить слизистую рта, влагалище и заднего прохода, а потом надергать волос из разных частей тела и проверять их по отдельности. Анализов 15 минимум. Будет желание платить — приезжайте. Денег Рита наскребла всего на 4 теста. Решили проверить слизистые рта и влагалища, а также лобковые волосы и волосы с самой макушки головы. И тут пришла удача буквально в первом анализе. ДНК слизистой рта была абсолютно аналогична ДНК крови, за одним маленьким исключением. Если бы эксперт, не зная подоплеки исследования, глянул на пики сканограммы, то его заключение было бы однозначным. Данный образец контаминирован, то есть засорен в минимальных количествах ДНК постороннего человека. Наряду с главными пиками на графиках появлялись малюсенькие вторичные пики грязи или второго донора-контрибьютора, если говорить тем языком, что используется для доказательства изнасилований. Только этот вторичный донор полностью укладывался в профиль настоящей генетической матери Риткиного ребенка. Значит, в слизистой рта у нее уже есть клетки со вторым генетическим набором. Волосы с макушки головы были абсолютно идентичны ДНК крови Маргариты, а вот волосы с лобка безоговорочно принадлежали матери ее ребенка. Еще интереснее получилась генетическая картина мазка слизистой влагалища. В общем, она отражала картину слизистой рта, но с точностью наоборот. Главным контрибьютором там выступила мать ребенка, а то, что до этого считалось Риткой, вышло в форме вторичного загрязнения. Когда Рита положила перед адвокатами свои собственные изыскания, у тех снова глаза загорелись азартным блеском. Как же, неопровержимые доказательства материнства. Блеска совести или вины перед клиентом за бездарно проигранные дела там не возникает. У хорошего адвоката такие чувства достаточно быстро атрофируются в процессе его профессиональной деятельности. Профпатология такая, что попишешь, вредное производство. После распила всего совместно нажитого и Ритке, и ребенку ее, и всей этой кодле изрядно денег перепало. Тому, что мать оказалась матерью, один новорусский папаша был не рад. Хотя уж кому-кому об этом-то не знать.